«Откуда ты знаешь про кровавую пентаграмму?» Опять яростно закричал он ему. Тот, правда, его просто проигнорировал, полностью занятый своим делом. А после того, как он закончил, он посмотрел сначала на Айлора, а потом перевел свой взгляд на меня и сказал: «Еще увидимся, парень». После его слов, вокруг него засветилась кровавым светом пентаграмма, и после короткой вспышки, он просто-напросто пропал, ничего после себя не оставив. Даже ту вещицу, что он кинул себе под ноги, он умудрился подобрать прямо перед своим перемещением. Увидев это дело, Айлор яростно закричал, после чего, почему-то перевел свой горящий взгляд в мою сторону. Глава 23. Мировой рейтинг. Глава 4. Мировой рейтинг. После этого, он опять оказался очень близко ко мне. Похоже, опять применил навык, похожий на телепортацию, хотя, возможно, это и была какая-то ее разновидность. После чего, он сразу же спросил у меня, точнее, можно сказать, настойчиво потребовал от меня ответа, буквально нависнув надо мной, и это при моих то 185 сантиметров роста. «Игрок, откуда вам стало известно, что Дожил Араил находился в этой деревне?» — поинтересовался он у меня, грозным тоном, все еще полыхая от того, что гному удалось уйти прямо у него из-под его носа. «Уважаемый Айлор, не знаю, правда, как именно вас зовут. Мне стало об этом известно потому, что у меня специальный навык от системы, который срабатывает случайным образом и показывает мне настоящее имя того, кто находится передо мной, а также показывает его карму. Не знаю, правда, знаете ли вы, что это такое?» «Да я в курсе, что такое карма. Продолжай свой рассказ, смертный», — обратился он ко мне, уже более спокойным тоном. «Неужто я угадал, и такие навыки и вправду существуют? Хотя, если честно, это вполне логично. Наверняка такой навык имеет примерно такое название. Истинный взгляд. Ну или что-то близко на это похожее. Так вот, карма у этого дожила была очень черного цвета, что явно означало, что это какой-то скрывающийся преступник, раз он скрывает свое настоящее имя и имеет такую карму. Поэтому я и решил сдать его вам, при первой же возможности», — подробно ответил ему я. Тот смерил меня слегка недоверчивым взглядом, правда, судя по всему, мне практически удалось убедить его в моей версии событий. «Ваша версия принята, вы получите награду за содействие страже», — после чего, немного помолчав, он добавил: «Зовут меня Дарлом Смертный», — сказал он мне, после чего быстро взлетел в небо и все же понесся в ту сторону, куда убежал оборотень. Его напарник молчаливо последовал за мной, правда, смерил меня внимательным взглядом перед этим, а у меня в голове послышался приятный женский голос: «Распределить 4 пункта в дух», — вслух сказал я, ведь, как показали последние события, этой характеристики у меня все же было не так уж и много. «Всего 66 единиц», — отметил я, окинув взглядом свои параметры, и изумленно замер на месте, ведь если глаза меня не обманывали, то мой показатель духа был равен не 66 единицам, а всего 56. И куда это делось, целых 10 единиц моего духа, я вас спрашиваю? Хм. Первое предположение, которое пришло в мою голову, так это то, что во всем виноват этот чертов алтарь. Ведь что же еще могло бы вызвать этот неприятный казус? И если я прав, то именно он и сожрал 10 моих параметров духа. Вот же не было печали, как говорится. Надеюсь, от него все же будет толк, помимо того, что мне досталась горсть МВ и пыль от высших камней душ. Исходя из того, как именно он появился в моем сознании, то в будущем от него должен будет быть хоть какой-то толк. Правда, если появится такая возможность, то надо будет поискать информацию о нем или о похожих явлениях, чтобы хоть примерно понимать, с чем именно я имею дело. Неожиданно меня пронзила слегка запоздалая мысль. Ведь если Дожил сбежал, а Айралы улетели, то это означает, что его магазин сейчас полностью свободен, и теперь некоторое время находится полностью в моем распоряжении. Быстро осмотрелся по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Никто за мной вроде бы не наблюдал, только с той стороны, куда улетели Айралы, слышались жалобные завывания какого-то зверя. И я даже, кажется, знаю, кто именно мог издавать эти звуки. А вот получай, блохастый, по сапатке. Ни хрен кидать, честных людей куда ни попадя. Еще раз аккуратно посмотрев по сторонам, отправился в сторону открытого нараспашку магазина. Надеюсь, система пустит меня внутрь, без его фактического владельца. Но мои опасения оказались излишни, и я спокойно зашел внутрь, безо всяких проблем. Внутри оказалось, все точно так же, как я и помнил. Сразу же отправился к стойке дожила, не забыв закрыть за собой двери и даже опустил в пазы засов, который находился с правой стороны от двери. Подойдя поближе, сразу же заглянул за ее обратную сторону, но ничего особенного, мне там не открылось. Позади стойки, было пустое темное пространство, чем-то напоминающее, довольно большую глубокую полку. С некоторым недоумением, посмотрел на это, пытаясь понять, откуда же тогда дожил, достал тот самый арбалет, с помощью которого он меня и убил, причем совсем недавно. Взял в руки стоящую рядом, самую обычную на вид метелку и ее черенком, осторожно поводил из стороны в сторону, внутри этого пустого темного пространства. Но ничего подозрительно, мне заметить не удалось. Никаких скрытых ловушек внутри я не обнаружил, хотя даже простукал стенки этого пространства. Но все было спокойно, к моему изрядному удивлению. Итак, где же тогда он прячет свой арбалет? Ведь как он тогда оговорился, он не является предметом из системы, а за его хранение вполне можно лишиться свободы, если не жизни. Такую вещичку он вряд ли бы носил бы с собой, даже в своем пространственном оборудовании. Ведь наверняка были причины, почему он его с собой не носил. Да и под стойку же он тоже зачем-то опускался, хотя он спокойно мог достать свой арбалет прямо при мне и выстрелить в меня, и я вряд ли бы успел отреагировать на эту внезапную атаку. Но он почему-то этого не сделал, а это означает, что мне надо продолжить свои поиски. На всякий случай, посмотрел на свой запас духа, вместе с выносливостью. После чего съел еще парочку яблок здоровья, вместе с духовными грушами на пару. После чего аккуратно просунул свою правую руку в сторону этого пустого пространства. Но даже после того, как сначала моя кисть, а потом и рука почти по локоть, погрузилась в эту темноту, я ничего обычного не почувствовал. Попробовал запросить информацию от системы, как я обычно это делал с предметами из нее, и к моему удивлению, не с первой попытки, но мне удалось добиться от нее нужного мне результата. А как? Тут есть система паролей, да и еще и некое теневое хранилище, если честно, довольно сильно привлекло мой взгляд. И как же мне его вскрыть? Если честно, то у меня есть только один вариант, как это сделать, и это угадать пароль. Но по правде говоря, это почти нереально было сделать, ведь мы были из разных миров. Попробовать угадать, а сколько тут предусмотрено попыток, и что будет, если я назову неверный пароль? Вдруг тут все взлетит на воздух? Если честно, то не хотелось бы это проверять, причем на собственной шкуре. Но от арбалета дожила, я бы точно не отказался, очень уж он мне показался мощным оружием и, что немаловажно, дальнобойным. Причем либо сам арбалет, либо болты к нему имели функцию самонаведения болтов. А это, мягко скажем, было очень круто, как по мне, да и полезный бонус в виде блокировки навыков после попадания в противника. Может дать просто огромные преимущества против борьбы с любыми противниками, особенно против тех, кто только на них и рассчитывает. Хм, собственно, как и я в данный момент. Ведь если бы не мой навык возврата, то я бы уже не единожды умер, и моя история на этом бы и закончилась. Ну а что в сущности я еще мог сделать? Вот кто бы, находясь на моем месте, ожидал бы, что в деревне новичков, которая почему-то казалась мне некой безопасной зоной, приветливый на первый взгляд гном вдруг окажется жестоким убийцей. Я вот такого точно никак не ожидал. Теперь буду еще более осмотрительным в общении и имении дел с теми, кто вместе со мной находится в системе, особенно с теми из них, кто существует в ней уже давно. Глянул краем глаза на свой запас духа, равного сейчас 37 единицам, думаю, можно и рискнуть, тем более, есть у меня одна хорошая, как мне кажется, догадка, по поводу того, что это может быть за пароль такой. Ведь что дожил больше всего скрывал в этой деревне новичков? Правильно, свое настоящее имя. Дожил Арил. Вслух сказал я и замер в ожидании. Почти сразу после этого, тьма пропала, и мою взору предстало то, что она от меня скрывала. Все же я верно угадал пароль. Почему-то мне показалось, что именно его он и назначил. Ведь он считал себя очень хитрым типом, которого никто и никогда не поймает. Возможно, он имел некоторые основания так считать, особенно если вспомнить, как быстро он среагировал на нападение Дарлама. Да и сбежал он после этого, тоже без особых проблем. Мне бы тоже не помешал, такой вот хоть и кровавый, но способ экстренной эвакуации, на всякий случай. Да только вряд ли, те же айлоры, поделятся им со мной. Как только тьма рассеялась, мою взору предстал тот самый арбалет зеленоватого цвета, из которого меня недавно и ранили. С некоторым волнением, взял его в руки. Правда, перед этим, опять потыкал в него палкой, но ничего не произошло. Видно, никаких ловушек внутрь, дожил не догадался поставить или скорее всего, просто не посчитал, что это ему вообще не нужно. Ну-ну. К моему приятному удивлению, он был довольно легким и в руках лежал очень удобно. Присмотревшись к нему вблизи, я увидел, что он был весь исписан рунами зеленоватого цвета, которые и создавали ощущение, что он имеет зеленый окрас. Зато сразу было понятно, что это далеко не обычное оружие, и поэтому имелся неплохой такой шанс, что его бывший хозяин может рискнуть за ним вернуться через некоторое время. Наглости ему на это вполне может хватить, ведь, как я мог видеть, к айлорам он не испытывал большого уважения. Поэтому надо закончить тут совсем, как можно быстрее. Быстро убрал его в свое пространственное кольцо, и он без каких-либо проблем исчез из моих рук. И все же, почему же этот арбалет, по словам Дожила, не был зарегистрирован в системе? Ведь, судя по его возможностям, он явно не уступал прочим предметам из нее же, а может даже и превосходил многие из них. Так, стоп. Вновь достал арбалет и пришел к выводу, что будет очень опасно выходить с ним наружу, даже если он будет убран в мое пространственное кольцо. Вдруг нарвусь на проверку от айлоров. И что тогда? Как мне объяснить им, что это не мой арбалет, а сбежавшего Дожила? И что же мне тогда делать с такой опасной, но желанным для меня оружием? Хм, а может ли мне помочь в этом деле мой навык трансмутации? Почему бы не попытаться его как-то замаскировать? Решил сразу же эту возможность и проверить. Внимательно посмотрев на арбалет, попробовал в первый раз активировать свой навык. Трансмутация, вслух сказал я. Видно, система и вправду не смогла определить этот самый арбалет, но вроде все равно могла с ним взаимодействовать. Да применить, согласился я. Правда, после этого ничего особо не произошло, и никаких подсказок не всплыло. И как мне использовать этот навык? Прислушался к себе и попытался понять, как это можно сделать. Сначала попытался представить мысленно, как именно я хочу, чтобы изменился арбалет, но ничего путного не выходило. Промучившись несколько минут и не добившись результата, переключился на следующий способ, который пришел мне в голову. Опять попытался представить, как изменяется арбалет, но при этом захотел вложить несколько очков духа в работу навыка. Вдруг это может помочь. И вот тогда-то процесс и пошел. Точнее, только мой запас духа истощился на несколько единиц, но никакого изменения в арбалете я не заметил. Воодушевленный удачной идеей, попробовал добавить больше духа, на этот раз сразу 5 очков, но и этого не хватило, чтобы заметить какие-либо изменения. И что я делаю не так? Остановился и решил немного поразмыслить на эту тему. Чего я хочу добиться? Скрыть эти зеленые руны, которые очень сильно заметны и выделяют этот арбалет среди прочих. Тогда, может, если я не могу заставить их исчезнуть или стать невидимыми по какой-то причине, возможно, просто-напросто не хватает духа для совершения этого действия. Но сколько же тогда его вообще может потребоваться? Так никаких запасов духа не хватит на это дело, а он у меня и так не бесконечный. Да и духовные груши мне лишний раз тратить совсем не хотелось. Они мне точно еще пригодятся в ситуациях между жизнью и смертью. Тогда может изменить подход. Мелькнула у меня дельная мысль в голове. Вдохновенный пришедшей идеей, решил ее сразу и попробовать. Стал четко представлять, как лежащий на полу арбалет, куда я его и положил, чтобы было удобней, начинает покрываться своего рода темным лаком, который отлично скрывает все эти зеленые демаскирующие руны. Вложив в этот образ сразу 10 очков духа, и сразу же увидел видимый результат от этих своих действий. Арбалет и вправду стал постепенно покрываться темного цвета лаком, который, правда, все равно отдавал зеленым цветом, но хоть без видимых рун. Вот так вот, он постепенно и окрашивался, начиная с его широких дуг и заканчивая ложем с прикладом. Его тетива, тоже имела, можно сказать, изумрудный цвет, который также стал постепенно меняться на тот, который я и хотел увидеть. Кстати говоря, он был собран очень интересным образом. Прямо в конце его ложа, в прикладе был размещен какой-то небольшой бутылек, в котором явно что-то было. Может, что-то из алхимии. Или еще что. Прицела, кстати говоря, никакого не было. Внизу же ложа был размещен барабан, в котором и лежали болты или даже, можно сказать, небольшие стрелы. На то, чтобы раскрасить уже свой арбалет, у меня ушло минут 15 времени. Как только закончил, сразу убрал его в свое кольцо. После чего, еще раз внимательно осмотрел содержимое этого теневого хранилища, но больше там ничего не обнаружил. Хотя, если честно, я втайне надеялся, что тут могут храниться запасы МВ этого ублюдка, но чего нет, того нет. И так, как мне кажется, я получил очень хорошую вещицу. Хм, и как же мне теперь закрыть это хранилище? Попробовал пойти самым очевидным, на мой взгляд, путем, и именно на нем меня и ждал успех. Закрыть теневое хранилище, вслух сказал я. Сразу после этого пространство внутри хранилища опять стало заполнять тьма, и через несколько секунд оно стало таким же, каким было и до того, как я его открыл. Просто клубящаяся тьма, в которой время от времени можно было увидеть какие-то темные водовороты. Закончив с этим делом, решил осмотреться по сторонам, с целью того, что еще тут можно, так сказать, приватизировать в свою безраздельную собственность. Сразу же на глаза попались те интересные весы, с помощью которых дожил, взвешивал мой мешок с пылью кристаллов. Подойдя к полке, взял их в руки и внимательно осмотрел. Обратил внимание на рунную цепочку, которая опоясывала эти весы по окружности и заканчивалась на чаше, куда и надо было положить нужную для измерения вещь. Вообще, как я уже для себя подметил, рунные цепочки могли выполнять всевозможные различные функции, с помощью которых можно было добиться желаемого эффекта. Чем-то это напоминало программирование, если честно. Руны были своего рода аналогом программного кода, который нужно было расположить в верном порядке, чтобы все работало так, как нужно. По крайней мере, мне так показалось на первый взгляд. Интересно, а можно ли тут где-нибудь приобрести нужные учебники или книги по рунам? Надо будет поинтересоваться. Еще раз окинул взглядом магазин, но ничего, чтобы я мог взять с собой, мне на глаза больше не попадалось. Ну не метелку же мне брать с собой. Хотя может пригодиться. Подумал я и убрал ее в свое пространственное кольцо. Хотел бы я увидеть лицо Дожила, когда он сюда вернется за своим арбалетом, но ни его, ни даже метелки не окажется на своих местах. Надеюсь, он будет в ярости, но не догадается, что это мог сделать именно я. Ведь у меня же, просто-напросто, нету никакой мотивации для этого. Ведь правда. Хе-хе. Раз взять тут больше нечего, то пойду-ка я отсюда. Подойдя к двери, внимательно посмотрел сквозь узкие щели на улицу. Вроде все было спокойно и там никого не было, на данный момент. Поэтому быстро отодвинул запор в сторону и, открыв дверь, вышел наружу. Закрывать ли входную дверь или же оставить ее открытой? Задумчиво подумал я. Думаю, оставлю ее открытой, как тут все и было, до моего прихода. Поэтому бодрым шагом направился вдоль улицы, в сторону алхимической лавки. Ведь раз с магазином улучшения оружия ничего не вышло, то у меня остается только одно место, где я могу прикупить что-нибудь полезное для моего и не только моего выживания. Быстро добрался до места и зашел внутрь. Рады снова вас видеть в нашей алхимической лавке. Вновь приветливо и с улыбкой на лице обратилась ко мне девушка. Внутренне весь насторожился и напрягся от такого ее приветливого и, можно даже сказать, радостного приветствия при виде меня любимого. Не притворяется ли она, прямо как дожил до этого? Ну не захочет же и она меня убить, после чего ограбить. Ведь правда, я тоже рад. Мы с вами уже несколько раз виделись, но почему-то до сих пор не познакомились. А это явный непорядок. Меня зовут Ник. Начал было разговор я, правда запнувшись, на моменте произношения своего настоящего имени. А имеет ли истинное имя, данное при рождении, какую-либо силу в системе? Не знаю, но на всякий случай, не буду произносить его полностью. Рада с вами познакомиться, Ник. А меня Сайрой зовут. Буду рада вам помочь. Счастливым голосом ответила она мне. после чего даже слегка поклонилась в мою сторону. Чуть не засмеялся от ее имени, Сайра. Серьезно. Прямо как вид рыбы из моего мира. Смог сдержать себя в руках и не подать виду, что ее имя показалось мне слегка забавным. Я тоже. И надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Жаль, что скоро мне придется покинуть эту деревню и мы больше не сможем увидеться, с разочарованием в голосе, ответил ей я. Услышав мои слова, ее улыбка несколько погасла. Правда, сразу после этого, она задумчиво нахмурила свои брови и даже начала от волнения кусать свои красивые вишневого цвета губы. Апа, неужто есть какой-то вариант, чтобы я смог попасть сюда еще раз? Надо как-то подбодрить ее, чтобы она решилась мне о нем рассказать. Неужто есть какой-то вариант, чтобы мы смогли с вами еще раз увидеться и продолжить наше общение? Спросил я у нее с милой, как мне кажется, улыбкой на лице. Она же посмотрела на меня внимательным и даже каким-то оценивающим взглядом. После чего мило мне улыбнулась, возможно, поняв, чего именно я хочу добиться. Хаем, может, она не так уж и проста, как мне показалось на первый взгляд. Почти сразу после этого, будто решившись на что-то, она решительно кивнула мне головой. После чего движением руки вызвала передо мной трехмерную проекцию. И сразу же после этого быстро отвернулась от меня, принявшись перебирать какие-то колбы, которые были выставлены у нее на стойке. Всем своим видом показывая, что она очень занята и ничего больше вокруг не видит. Далее был приведен этот самый рунный круг второго уровня, судя по всему, уже в нужной последовательности. Максимально активировал свою способность к запоминанию и принялся запоминать все, что там было указано. К тому моменту, как я успел полностью запомнить все, что там было указано, проекция стала полностью прозрачной и окончательно исчезла. Причем она продержалась активной всего 10 секунд от силы. Бросил на девушку подозрительный взгляд, пока она все равно на меня не смотрела и занималась своими делами. Почему же так быстро пропала проекция? Хотя ладно, видно, она совсем не ожидала, что я смогу что-то запомнить, причем так быстро. Хех, это то, что мне и было очень нужно. Конечно, надо будет еще со всем этим разобраться, да и добыть откуда-то, скорее всего, нужное для активации алхимическое зелье. С благодарностью посмотрел на девушку и кивнул ей головой, благодаря ее за эту ценную информацию. А после этого, немного подумав, решил отблагодарить ее и по-другому, ведь это было вполне логично и скорее всего ожидаемо ею. Хотя, может, я просто сильно загоняюсь, и эта девушка хочет мне только добра. Может, она даже и рисковала, давая мне эту информацию. Правда, вряд ли слишком сильно, ведь смысл ее рисковать, например, своей жизнью, ради малознакомого, хоть и приятного лично ей молодого человека. Достал из своего кольца 500 МВ и с улыбкой на лице попытался их ей передать, в благодарность за помощь. Но она только возмущенно на меня посмотрела и отрицательно покачала головой, после чего обратилась ко мне, как будто ничего необычного сейчас и не происходило. «Что вы хотите приобрести в нашей лавке на этот раз?» — спросила она у меня, деловым тоном, вызвав передо мной список предлагаемого у нее товара. Внимательно прокрутил весь список и увидел зелье, которого тут до этого точно не было. Правда, оно почему-то было выделено красным цветом, может, нет в наличии. Правда, и цена за него была очень немаленькая, и это еще мягко сказано. Так, ага, этот активатор мне точно нужно приобрести. Опять с благодарностью во взгляде посмотрел на девушку, которая смотрела на меня с некоторым волнением на лице. Может, она думала, что мне может не хватить МВ на его покупку. В принципе, она права в своих предположениях. Для новичка, чей мир совсем недавно был подключен к системе, такая цена и вправду должна была быть очень существенной. Тем более, что в первую очередь другие игроки будут приобретать то, что может помочь им выжить, а не какой-то там непонятный активатор. Если правда они вообще смогут его увидеть. Хаем, а может, этот активатор стал доступен не из-за действий девушки, а потому что мой уровень поднялся до 15. Возможно, так оно и было, но главное, что теперь я могу его приобрести. Так, стоп, а что это за едва заметная галочка в конце описания активатора? Как бы между делом, стал водить рукой по описанию, будто читая о том, что вижу перед собой, и незаметно для девушки, провел пальцем по этому участку. После чего передо мной появилось небольшое такое примечание. Для активации требуется пыль от высших камней душ. А вот это уже интересно. Не подал виду, что заметил этот момент и продолжил разговор с девушкой. Да, я хотел бы приобрести алхимический активатор второго уровня. Он есть у вас в наличии? Поинтересовался я нее. Да есть. Подождите немного, опять радостно ответила она мне. Все же оно у нее есть, и это хорошо. Если честно, то при общении с ней, я прям чувствовал, как ее ответы и даже в некоторой части поведения, контролируется системой, или скорее правилами, которые она или кто-то установил, для всех этих работников или жителей этой деревни. Хаем, а тот же дожил, явно стал говорить гораздо более человечески после того, как перестал притворяться добродушным гномом. Интересно, с чем это связано? Ладно, потом об этом подумаю, а пока достал нужное количество МВ и передал их девушке, которая уже достала откуда-то небольшой флакон зеленого цвета и держала его сейчас в своих руках. Вот оплата, возьми, пожалуйста, вежливо обратился я к ней, перейдя незаметно даже для самого себя на «ты» при общении с ней, после чего передал ей МВ с нужным номиналом, та их у меня забрала с довольной улыбкой на лице, после чего, забрав монету, передала мне этот флакон, после чего на пальцах показала число 3, на 3 активации. «Одними губами?» – спросил я у нее. На что, она только утвердительно кивнула. «Вы бы хотели приобрести что-нибудь еще?» – опять спросила она у меня, пожав от безысходности плечами, как бы говоря, «Ну а что я могу с этим поделать?» Когда увидела мой слегка удивленный взгляд, когда я посмотрел на нее, после этого вопроса, «Да, я бы хотел еще приобрести одно зелье грома, а также зелье невидимости», назвал я ей свой следующий заказ. Ведь раз на данный момент мне больше некуда девать свои МВ, то почему бы не приобрести хоть и дорогие, но явно полезные зелья. Кстати, а почему я вижу только зелья? Ведь в мое первое посещение она явно говорила, что они продают и зелья, и эликсиры, но ни одного эликсира я в списке почему-то не увидел. Собственно, сразу у нее об этом и поинтересовался, на что она сначала удивилась, а потом расплылась в очень довольной и какой-то хищной улыбке. «Кстати, а у тебя продаются эликсиры? Я их почему-то не вижу в продаже», обратился я к ней, сразу после того, как получил свои покупки. «Да у нас есть один эликсир, предназначенный для продажи. Вот, ознакомьтесь». После чего, взмахов руки, убрала предыдущую проекцию. После чего сразу же вызвала другую, в которой был представлен всего один эликсир, но зато какой. «И сколько у тебя имеется в продаже таких вот эликсиров силы?» — поинтересовался я у нее. «В данный момент всего 3 штуки», — быстро ответила она, после чего замерла в ожидании чего-то. 3. Жаль, у меня не хватает МВ, чтобы приобрести все 3, но 2 из них я точно себе приобрету, ведь дополнительные пункты характеристик никогда не будут лишними. А есть ли ограничения на количество приемов такого вот эликсира силы? Почти 100% они должны быть, ведь иначе это было бы слишком имбалансно для тех из игроков, кто имел бы достаточное количество МВ. Хотя, может, я и не прав в своем предположении. Возможно, и вправду, если у тебя есть достаточное количество МВ, то ты можешь хоть залиться подобными эликсирами. Будь добра, еще 2 эликсира силы, сказал я и передал ей почти все свои МВ. Ведь после всех покупок у меня их осталось всего 309 штук. Вот и уплыло казавшееся мне совсем недавно довольно внушительное состояние. Но да ладно, как быстро пришло, так же быстро и ушло. Но я явно только выиграл от того, что приобрел на них. И ведь у меня и вправду есть целое состояние в МВ, если считать его из количества пыли, которая у меня была. Но рисковать еще раз и пытаться продать ее девушке, стоящей сейчас напротив меня с милой улыбкой на лице, мне совсем не хотелось. «Да, конечно», — сказала она, после получения оплаты. Правда, на этот раз с ней случилась странная вещь. После того, как она приняла мои деньги и выдала мне 2 небольших флакона синего цвета, на короткое мгновение, но она буквально вся засветилась. После чего буквально расцвела и довольным взглядом уставилась куда-то в пустоту. Хм, она получает что-то полезное, когда торгует с игроками. Может, она таким образом получает опыт и прокачивается. Я бы, если честно, совсем бы этому не удивился. Но вот она отошла от этого момента и опять захотела что-то у меня спросить. И я даже догадываюсь, что именно. Поэтому тут же остановил ее своей следующей фразой. «Нет, больше я ничего не хочу приобрести. Финансы закончились», – произнес я, со слегка виноватой улыбкой на лице. «Хорошо, тогда буду снова ждать вас в моей лавке», – слегка разочарованно ответила она мне. «Конечно. Всего доброго и до скорой встречи», – ответил ей я, после чего вышел из ее лавки. После того, как немного отошел от ее окон, то с моего лица пропала та самая радостная улыбка, которую во время всего разговора я старательно удерживал на своем лице. Итак, что мы имеем на данный момент? А имеем мы то, что, скорее всего, эта девушка все же пыталась меня обмануть. Ведь для того, чтобы этот рунный круг начал свою работу, был нужен один очень редкий, как я уже знал по реакции дожила ингредиент, а именно та самая пыль от высших камней душ, которой у меня просто-напросто не должно было быть в обычных обстоятельствах. И эта Сайра, если ее действительно так зовут, просто предоставила мне хоть и важную, но почти бесполезную информацию для такого вот новичка в системе, которым я сейчас и являюсь. Тем более, что она явно специально показала ее на очень короткое время, думая, что я ничего не успею не то что прочитать и понять там записанное, но уж тем более смогу все это запомнить. И Сайра это точно знает, как и тот момент, что у меня не должно быть этой самой пыли от высших камней душ. И это приводит меня к закономерному выводу, что она зачем-то хотела меня обмануть. Но для чего ей это? В чем ее выгода? То, что она прокачивается от покупок, так она и так бы прокачалась, причем без какой-либо попытки меня обмануть. Или тут что-то другое? Хм, может быть, что-то не так с тем активатором, который я у нее купил. Зацепившись за эту мысль, спокойным шагом зашел за угол здания. Теперь меня точно нельзя было увидеть из окон лавки Сайры. Подождав несколько секунд, аккуратно выглянул обратно и увидел то, что я и опасался там увидеть. Сайра уже выходила из лавки, а в ее руках я заметил уже знакомый мне свисток. Она же сейчас вызовет стражей. Но даже это не главное. Все ее лицо было в крови. Как будто ее кто-то несколько раз сильно ударил по лицу, даже уже виднелись наливающиеся синяки на лице. И что-то мне подсказывает, что она отправит Айлоров прямо по мою душу. Вот же тварь. Сама себя избила и хочет меня подставить. Ускорение. Быстро прошептал я. И все вокруг меня почти остановило свой ход. Что делать? Добежать до лавки дожила и спрятать там все компрометирующие меня вещи. Могу не успеть, да и как я потом заберу оттуда этот самый активатор? Видно, не зря он был подсвечен красным цветом, но я просто не обратил тогда на это особого внимания, и как оказалось, зря. Нельзя доверять этим НПС, повторил я для себя еще один раз мысленно. Может, попробовать помешать ей вызвать Айлоров? А вдруг она может вызвать их как-то по-другому? Или кто-то другой это сделает за нее, увидев, что тут явно что-то странное происходит? И если так подумать, то на чью сторону встанут Айлоры? Что-то очень сомневаюсь, что на мою. Тем более, что когда против моей версии событий будет версия событий, которую уже наверняка подготовила Сайра. Ведь я очень сомневаюсь, что она стала бы просто так выходить из своей лавки вся в крови и со свистком в руках, причем сразу же после моего ухода. Все эти размышления очень быстро пролетели в моей голове. Я же тем временем уже бежал со всех ног по улице, в сторону принимающей рунной платформы, на которую я и прибыл сюда, в самом начале. Причем мне пришлось сделать небольшой крюк, для того, чтобы меня не увидела эта Сайра. Быстро глянул на свой запас выносливости, 26 единиц. Отлично, как раз хватит на еще одно использование навыка ускорения, и его работы мне уже должно будет хватить для того, чтобы экстренно покинуть эту полную, как оказалось, скрытых опасностей деревню новичков. Ускорение. Опять быстро сказал я, после того, как навык завершил свою работу, вновь придав своему телу и сознанию очень существенное ускорение. После чего припустил вперед, еще быстрее, чем до этого. Когда навыку оставалось работать всего несколько секунд, я уже стоял прямо на платформу. Находясь под ускорением, еще раз четко запомнил все руны, которые были выписаны в рунном круге, а меня тем временем начал охватывать синий свет, который начал исходить от рун, которые и начали его испускать. Но тут я уже выпал из ускорения, после чего перед глазами мигнула вспышка синего света и, наконец, покинул эту деревню новичков. «Не получилось у тебя сдать меня Айларом, да тварь!» — мысленно усмехнулся я. Никаких добрых чувств к этой девушке я уже не испытывал, особенно поняв, как именно она хотела меня подставить. Но от дальнейших размышлений меня отвлек уже привычный голос системы, который раздался в моей голове. Николай Савиков, уровень 15, мировой рейтинг, место 35, класс, звание, сила 31, ловкость 36, живучесть 24, выносливость 11, дух 20, стойкость 21, навыки, трансформация, глаза восприятия, увеличение ловкости, ускорение, предчувствие опасности, трансмутация. Глава 24. Проблемы. Итак, что мы имеем? А имеем мы систему мирового рейтинга с наградами за место в них. Местный, можно сказать, аналог межмирового рейтинга. Правда, странно, что я занимаю всего 35 места. Что же за монстры тогда существуют в моем мире, которые смогли поднять свой уровень, причем даже больше, чем я? Ведь я отнюдь не сидел сложа руки все эти несколько дней, но, как оказалось, есть люди и порасторопнее меня. И вот на этом моменте, возможно, у меня и должна была бы сыграть, что называется, гордость, что-то на вроде: только я достоин первого места, а все остальные — это пыль под моими ногами. Но мы же с вами не находимся в каком-то сопливом романе, где герой — эгоистичная тварина, которая только о себе и думает. Ведь правда, особенно когда это касается выживания собственной планеты, да и всего человечества в целом. В таких условиях было бы очень глупо хотеть быть единственным сильным представителем человечества, как по мне. Ведь тогда ответственность на мне будет соответствующая, ведь, как говорил один персонаж комикса, с большой силой приходит и большая ответственность. И эта фраза довольно точно показывала положение тех, кто будет впереди планеты всей. Конечно, наверняка будут и эгоисты, которые чихать на всех хотели, но надеюсь, что таких будет немного. Уж лучше нас, таких сильных, будет как можно больше. Правда, я бы все же не отказался быть хотя бы в десятке сильнейших представителей нашей планеты. Блин, и с кем это я говорю? Надо бы мне побыстрее добраться до любой подходящей горизонтальной поверхности и лечь отдохнуть, чтобы дать моему довольно уставшему сознанию заслуженный отдых. Тот момент, когда я отключился в храме, за полноценный отдых считать совсем нельзя. Кстати говоря, рунный круг перехода перенес меня на тот же этаж небоскреба, с которого я и начинал свой путь в деревню новичков. Обернувшись, посмотрел на ставшую обычной, можно сказать, сейфовую дверь. Приложив руку к ее поверхности, я ничего особенного не почувствовал, да и система промолчала по этому поводу. Секретный проход в деревню новичков пропал. Судя по всему, так оно и есть. Правда, через нее я все так же не видел. Материал двери остался измененным. Попробовал узнать информацию о нем, но у меня ничего не вышло. Если честно, то я к этому уже даже стал как-то привыкать. Система очень неохотно делилась информацией с игроками, затрудняя им тем самым и так нелегкую жизнь. Осмотрелся по сторонам, но все осталось точно таким же, каким и было до того, как я покинул этот этаж. Сразу достал из кольца убранную туда рацию, после чего включил ее и попытался выйти на связь с Таней. «Таня, я на связи, ты тут?» — произнес я в рацию. Но даже спустя некоторое время мне никто не ответил. Попробовал выйти на связь еще несколько раз, но мне никто не отвечал. Было только обычное для рации шипение пустого эфира. «Хм, не слышит. Или что-то случилось?» Бах, бах, раздались едва слышимые звуки со стороны окон, ведущих на улицу. Быстро подбежал к окну и посмотрел на то, что это там происходит внизу. И картина, которая там передо мной предстала, совсем мне не понравилась. Прямо сквозь выбитые кем-то или чем-то входные ворота, на территорию моего небоскреба вливалась большая орда зомби, которая почему-то собралась рядом с ними, и, если честно, собравшаяся там толпа меня довольно сильно напрягла. Там было около нескольких сотен зомби, и это только на первый взгляд.